Глава 103. Примерно в то время, когда комиссар Эверт Бэкстрём разводил педика по полной программе, как он сам описал допрос фон Коммера, тем же вечером, рассказывая о нем своему знакомому репортеру, его коллеги, инспекторы Пер Блад и Ларс Альм, повторно побеседовали под протокол с адвокатом Петером Даниэльсоном фирмы Эриксон и партнеры, тем самым проведя еще один допрос в длинной череде ему подобных, очередной довольно пространный разговор с целью отыскать истину или ее подтверждение в какой-то форме, но зачастую дающий прямо противоположный результат. Диалог в виде вопросов и ответов, который обычно становится необходимым по причине возникших в результате сравнения прежних заявлений нестыковок, но сейчас обусловленный появлением новых данных из анонимного источника, известного только одному Бэкстрёму. Если Томас Эриксон действительно продавал коллекцию произведений искусства для своего пока еще неизвестного клиента, то в адвокатском бюро, где он работал, вероятно, имелись документы на сей счет. Однако, по словам Петера Даниэльсона, у них не было подобных бумаг. Ни доверенности, ни договоров, ни финансовых отчетов и уж точно никаких счетов любого рода. И если верить ему по той простой причине, что для данного утверждения отсутствовали какие-либо основания, его бывший коллега ни от кого не получал такого задания. Допрашивавшие его инспекторы придерживались противоположного мнения, и поэтому довольно быстро в качестве объяснения возникла версия, что Эриксон, возможно, имел каких-то клиентов, что называется, на стороне, и что данное поручение носило большей частью приватный характер. «Подобного, естественно, нельзя исключать», — согласился Даниэльсон. «Порой, конечно, и мы, адвокаты, оказываем услуги хорошим друзьям. Здесь мы похожи на врачей», — продолжил он. «Нас тоже постоянно осаживают близкие нам люди, которые хотят получить помощь и советом, и делом». У него столь явно полегчало на душе, когда они начали обсуждать такую возможность, что и Альм, и Блад заметили это. После окончания допроса они договорились, что Даниэльсон и его помощники на всякий случай проверят все еще раз. Блад даже добавил от себя пару слов, когда он и его коллега оставляли бюро. «Если тебя что-то беспокоит в связи с такой деятельностью Эриксона, мне кажется, ты сам, да и вся ваша фирма, заинтересованы рассказать нам об этом», — предположил он. «Естественно», — заверил его Даниэльсон. «Но, положа руку на сердце и между нами говоря, у меня и моих коллег никогда и мысли не возникало в таком направлении, если говорить о Томасе и его работе». «Где я слышал это раньше?» — подумал Блад и лишь кивнул в ответ. Его коллега Альм все-таки дал волю чувствам. «Мы с напарником в любом случае считаем, что именно так все обстояло. Поэтому предлагаю и тебе подумать над этим делом».